Прикусив язык, чтобы сдержать резкий ответ, я стал перебирать в памяти события прошедшего месяца. Сколько раз я обещал себе, что впредь буду лучшим отцом для Би, и каждый раз у меня ничего не получалось. Сколько раз мне приходилось оставлять Би, чтобы заняться делами, которые грозили обернуться катастрофой. Я заставил свою 9-летнюю дочь вместе со мной прятать тело и скрывать следы убийства, пусть она и не знала, что это я убил посланницу. Впервые я задумался о том, насколько опасно для Би, если преследователи до сих пор разыскивают бледную девушку. А что, если наемные убийцы явятся по душу Шун или Фитца Виджиланта? Чейт доверил мне заботу об этих двоих, считая, что я сумею защитить их. А я без раздумий бросил всех, чтобы отнести Шута в Оленьий замок. Мне даже в голову не пришло, что если убийцы проникнут в мой дом, Би окажется в опасности. В прошлый раз Шун пытались отравить, тогда вместо нее погиб поваренок. Неуклюжая попытка. А если следующий будет умнее? В зимний праздник двери ивового леса распахнутся для самого разного люда. Вдруг убийца, чтобы уж наверняка отравить Шун, решит подсыпать яд не в одно блюдо. Почему я до сих пор не задумывался об этом? Я потерял хватку. Тихо сказал я. Я не могу защитить ее. Риддл посмотрел на меня удивленно. «Я говорю о том, каков из тебя отец, Фитц, а не стражник. Не сомневаюсь, что ты способен защитить жизнь Би. Но кто-то должен позаботиться о том, чтобы она вела нормальную жизнь, которую ты так стараешься сохранить. Дать твоей дочери образование и возможности, приличествующие ее положению, научить ее манерам, научить одеваться, ввести в общество». Она дочь леди Молли и помещика Баджерлока. Будет совершенно правильно, если она приедет ко двору и некоторое время поживет со своей сестрой. Он был прав, но я не могу отослать ее. Риддл встал, расправил плечи и заговорил со всей твердостью. Так не расставайся с ней. Приезжайте вместе, Фитц. Возьми себе новое имя и возвращайся в Оленьий замок. Би суждено быть здесь, и тебе тоже. И ты сам это знаешь. Я молча смотрел в пол. Не дождавшись моего ответа, Риддл заговорил мягче. «Прости, Фитц, но ты сам знаешь, что мы правы». Он тихо вышел, и когда за ним закрылась дверь, я задумался о том, чего ему стоило решиться на этот разговор. Мы были знакомы так давно. Сначала Риддл был кем-то вроде шпиона Чейда и телохранителем, когда требовалось прикрыть мне спину. Постепенно он стал верным товарищем, мы через многое прошли вместе. Потом он стал ухаживать за моей дочерью. Скоро он станет отцом моей внучки или внука. Как странно. Я не раз доверял ему собственную жизнь, и теперь у меня нет выбора. Мне придется доверить ему не только счастье моей дочери, но и судьбу их будущего ребенка. Я сглотнул Аби, ведь я оказался ей плохим отцом. Если я позволю Нетл и Риддлу заботиться о Би, я смогу отправиться в путь, чтобы отомстить за Шута. От этой предательской мысли меня чуть не вырвало. Я вскочил, не было сил думать об этом сейчас. Я старался как мог, но не хватало времени или не хватало меня. Стараться — это одно, а делать — совсем другое. «Ах, Молли!» — произнес я вслух и тут же прикусил язык. Я понимал, что ответ существует, но не мог его найти. Пока не мог. Пора проведать Шута. Я подошел к окну и выглянул наружу. По моим ощущениям, близился вечер. Какой насыщенный вышел день. Кэтрикен оказалась одаренной. Она проявляет интерес к Би. Уэб хочет, чтобы я взял под свою опеку ворону. Я скоро стану дедушкой, возможно, даже дедушкой Нарчески. А Риддл считает, что я плохой отец и хочет забрать у меня мое дитя. Когда я уже повернулся к лестнице, то ощутил мысленное присутствие Нетл. Она словно потянула меня за рукав. «Риддл мне рассказал», — признался я. Изображать неведение не было смысла, она все равно уже почувствовала течение моих мыслей. Так я и знала, что расскажет. Лучше бы он предоставил это мне, но у него свои понятия о чести. И что, ты накричал на него? Сказал, что он опозорил твою дочь и тем самым тебя самого? Конечно, нет. Ее язвительность больно ранила меня. Или ты забыла, что я сам бастард? И на собственной шкуре знаю, что это такое, когда тебя считают свидетельством бесчестия твоего отца? А, так вот почему ты всегда делал вид, будто я не твоя дочь. Что? Ты все неправильно поняла. Или она права? Неуверенность окрасила мои мысли. Да, в словах Нетл была своя горькая правда. «Я просто пытался защитить тебя», — возразил я. «Времена тогда были суровые. Если бы стало известно, что ты не просто дочь бастарда, но и дочь того самого бастарда-колдуна, что ты могла унаследовать мою грязную магию, тебя могли и убить. И ты позволил Баричу зваться моим отцом. Но с ним ты была в безопасности». «Это правда», — откликнулась она безжалостным тоном. «И ты был в безопасности, позволив всем поверить, что умер. И династия видящих была в безопасности. Никакие бастарды не путаются под ногами законных наследников. Все в безопасности. Можно подумать, безопасность важнее всего на свете. Я воздвиг между нами крепкую преграду, чтобы она не прочитала мои мысли. Я мог только догадываться, к чему клонит Нетл, но почему-то не сомневался, что мне это не понравится. Так вот, моя дочь будет знать, кто ее родители и кто ее дедушки и бабушки. Я позабочусь об этом, я сделаю это ради нее, и никто никогда у нее этого не отнимет. Нетл, я... Но она уже отстранилась, разорвала связь, и я не смог докричаться до нее. Для старшей дочери я тоже оказался плохим отцом. Я позволил другому человеку вырастить ее и звать себя ее папой. Я позволил, чтобы Молли и Барич считали меня мертвым. Все эти годы я твердил себе, что делаю это ради безопасности Нетл. А она чувствовала себя брошенной. Я задумался о своем собственном отце, хотя редко вспоминал его. Мне даже ни разу не довелось посмотреть ему в глаза. Что я чувствовал, когда он бросил меня в Оленьем замке, предоставив заботам главного конюшева? Я уставился в пустоту. Почему я сам много позже обошелся со своей старшей дочерью точно так же? Би. Еще не поздно стать хорошим отцом хотя бы для нее. Я знаю, где она теперь, и если воспользоваться камнями силы, я смогу добраться туда еще до сумерек. Да, это опасно, но ведь когда я нес шута, опасность была куда больше. Пройдет еще много дней, прежде чем он поправится достаточно, чтобы можно было снова попробовать исцелить его силой. А пока я пойду домой, возьму Би и вернусь с ней в Оленьий замок. Нет, я не передам ее заботам Нетл, и сам я не останусь здесь насовсем. Просто пока я вынужден торчать тут, заботясь о шуте, Би должна быть рядом. Да, так правильно, так я и поступлю. В комнате наверху было темно, единственный свет исходил от пламени в очаге. Возле очага сидел в кресле шут. Я чуть не спросил, почему он не зажег свечи, но вовремя прикусил язык. Услышав мои шаги, он повернулся ко мне. «Тебе письмо. Лежит на столе». «Спасибо». Его принес мальчик. Боюсь, когда он вошел, я как раз задремал. Я вскрикнул, не знаю, кто из нас испугался больше. «Мне жаль, что так вышло», — сказал я, стараясь обуздать мысли о собственных бедах. «Совершенно ни к чему делиться ими с шутом. Помочь он ничем не сможет, только почувствует себя виноватым, что из-за него мне пришлось оставить свою дочь одну. Я заставил себя сосредоточиться на его словах, полных тревоги. А теперь я боюсь заснуть снова», — говорил шут. «Раньше я не задумывался, что здесь бывают чужие люди. Они приходят и уходят. Я понимаю, что это необходимо, но не могу перестать думать о них. Что, если они кому-нибудь расскажут? Станет известно, что я здесь. Это место сделается небезопасным». «Я зажгу свечи», — сказал я. «На самом деле я хотел получше разглядеть его лицо. Говорит он всерьез или шутит?» Запалив первую свечу, я спросил, «Как ты себя чувствуешь?» «Лучше, чем вчера?» «Не могу сказать, Фитц. Я не могу сказать, когда было вчера, а когда сегодняшнее утро. Когда утро, а когда ночь. Ты приходишь и уходишь. Я ем, испражняюсь, сплю, и я боюсь. Ну, наверное, это значит, что мне стало лучше. Раньше я мог думать только о том, как сильно болит все тело. Ну, теперь боль немного отступила, освободив место для страха. Я зажег вторую свечу от первой и воткнул обе в подсвечник на столе. «Ты не знаешь, что сказать», — заметил Шут. «Не знаю», — признался я и постарался на время забыть о собственных страхах, чтобы помочь Шуту. «Я знаю, что здесь тебе бояться нечего. Но знаю и то, что никакие слова не убедят тебя в этом. Шут, чем я могу помочь тебе? Что я могу сделать, чтобы тебе стало легче?» Он отвернулся и надолго замолчал. Потом сказал: «Прочти письмо». Мальчишка выпалил, что оно важное, прежде чем удрать. На столе лежал маленький свиток, скрепленный печатью Чейда для шпионских дел. Я сломал ее и развернул послание. «Фитц, неужели я правда выгляжу так ужасно? Когда я выпрямился в кресле и вскрикнул...» Мальчишка тоже закричал. Он орал, будто увидел полчища мертвецов, лезущих из могил с дикими воплями. Я отложил свиток. «Ты выглядишь как человек, который очень болен. Как человек, которого долго пытали и морили голодом. И у тебя -то странный цвет кожи, не смугло-золотистый, как во времена, когда ты был лордом Голденом, и не белый, как когда ты служил шутом у короля Шрюда. Ты стал серым. И из-за этого трудно поверить, что ты живой». Он молчал так долго, что я вернулся к письму. «Вечером ожидается еще одно празднование, последнее, а потом знать, наконец, разъедется по своим герцогствам. Королева Элиана настоятельно зовет всех надеть свои лучшие наряды и прийти, чтобы отпраздновать поворот на весну. Лорд Чейд предлагает лорду Фелдспару отправиться в город и приобрести по такому случаю новый костюм. Он рекомендовал портного, из чего я заключил, что заказ уже сделан, и наряд будет спешно сшит к моему приходу». «Ты честный человек, Фитц». Голос Шута звучал монотонно и глухо. Я вздохнул. Может, напрасно я был с ним настолько откровенен. «С чего бы я стал лгать тебе, Шут? Ты выглядишь ужасно. У меня сердце кровью обливается, когда я вижу тебя таким. Я утешаюсь только тем, что еда и сон помогут тебе окрепнуть. А когда ты окрепнешь, мы воспользуемся силой, чтобы заставить твое тело исправить все, что в нем сломано. Ни тебе, ни мне другой надежды не дано. Но это потребует времени и терпения. Спешка до добра не доведет». «У меня нет времени, Фитц. Точнее, у меня-то есть время поправиться или умереть. Но где-то, я в этом уверен, живет сын, которого мы должны защитить, прежде чем до него доберутся слуги белых. С каждым днем, с каждым часом угроза, что они уже завладели им, становится все больше. И каждый день, каждый час я думаю о сотнях людей, которых все еще держат в плену там, в далеком краю. Конечно, может показаться, что все это не имеет значения. Это ведь так далеко, а мы здесь, в Оленьем замке, в шести герцогствах. Но это очень важно. Слуги используют этих людей, не задумываясь. Как мы запираем в курятнике птиц или сворачиваем шею кроликам, они скрещивают их ради видений будущего, которые нужны им, чтобы знать все обо всем. Их совершенно не волнует, если дети рождаются слепыми или не могут ходить, лишь бы были белыми и видели пророческие сны. Власть слуг простирается и на эти земли, искажая время и меняя мир по их воле. Их необходимо остановить, Фитц. Ты должен отправиться в Клерес и убить их всех». Я ответил, не покривив душой: «Всему свое время, друг, всему свое время». Он уставился на меня слепыми глазами, так будто я сказал что-то невыносимо жестокое. Потом подбородок его задрожал, Шут спрятал лицо в искалеченных ладонях и разрыдался. Я ощутил сперва раздражение и почти сразу же горькое чувство вины за эту досаду. Я ведь знал, какую муку переживает Шут. Я знал это на собственном опыте. Сколько раз кошмар, пережитый в темнице Регала, обрушивался на меня из прошлого, как девятый вал, стирая все, что было хорошего и благополучного в моей жизни, унося обратно в царство хаоса и боли. Я помнил. Я пытался забыть это, и за последние 10 лет у меня почти получилось. Досада на Шута на самом деле была потаенной болью. «Не надо. Не заставляй меня вспоминать. Слова предательски сорвались у меня с языка». В ответ Шут разрыдался еще громче, как ребенок, потерявший последнюю надежду. Ничто не могло утешить его. Он оплакивал время, которое не вернуть, и самого себя, каким больше не станет. «Слезами горю не поможешь», — сказал я и сам удивился, зачем произнес эту бессмыслицу. Я разрывался между желанием обнять друга и страхом. Страхом, что прикосновение лишь встревожит его, что оно заставит еще глубже сопереживать Шуту, разбередив мои собственные раны. Но я все-таки взял себя в руки и сделал те 3 шага, что были нужны, чтобы обойти стол и оказаться рядом с ним. «Шут, тебе нечего бояться. Знаю, тебе пока трудно поверить в это, но все страшное уже позади. Ты в безопасности». Я погладил его по волосам, спутанным и жестким, как шерсть больного пса, прижал голову к своей груди. Шут схватился за мое запястье руками-клешнями и прижался еще сильнее. Я дал ему выплакаться. Больше я ничем не мог ему помочь. А я ведь собирался сказать ему, что отлучусь на несколько дней, чтобы забрать Би. Нет, не сейчас. Шут успокоился очень нескоро, и даже когда рыдания его стихли, он долго еще дышал прерывисто и напряженно. Наконец он неуверенно похлопал меня по запястью и сказал: «Думаю, мне уже лучше. Пока нет, но скоро станет». «Ах, Фитц!» Он отстранился от меня и выпрямился в кресле, насколько мог, покашлял, прочищая горло. «Ну так что было в письме?» «Мальчишка сказал, что оно важное. Это правда?» «И да, и нет. Королева хочет, чтобы мы явились на последний пир в честь зимнего праздника, разряженный в пух и прах, и мне придется отправиться в Баки, разжиться новой одеждой». Я невесело усмехнулся, представив, как пойду в город в облике и костюме лорда Фелспора, но только не в его туфлях, ни за что. Не буду я ковылять в этих туфлях по обледенелой брусчатке, не дождетесь. Тогда тебе нужно идти. Да. Мне не хотелось оставлять Шута одного в его темноте, но не хотелось и задерживаться рядом с ним, чтобы не заразиться отчаянием. Когда я поднимался по лестнице, то рассчитывал поделиться с ним новостями о Нетл. Шуту я мог доверить этот секрет, но теперь эти слова не шли у меня с языка. Еще один потомок видящих, появление которого Шут не предсказывал. От его рассказов о детях-уродах пробирала дрожь. Ну как после такого обсуждать с ним, что я скоро стану дедом? От таких новостей он только глубже погрузится в тоску, и уж совсем немыслимо было оставить его на 6-8 дней, чтобы съездить за Би. Но я могу согласиться, чтобы кто-нибудь привез ее сюда ко мне. Надо будет завтра поговорить об этом с Кетрикен. Вместе мы все уладим. Долг дружбы есть долг дружбы. Сколько раз ночной волк сидел рядом со мной, когда я пытался потерять себя в напрасных попытках овладеть силой. Как часто Нет приводил меня в нашу хижину и нарочно давал мне меньше одурманивающих снадобий, чем я требовал. И уж вовсе не хочется вспоминать о неделях и месяцах, когда Барич помогал мне из волка вновь стать человеком. Мои друзья не бросили меня в беде. Я тоже не брошу Шута. Но он может бросить меня. Он уже бросил. Шут с усилием встал из-за стола. «Тебя ждут дела, Фитц». Он повернулся и побрел к кровати так уверенно, словно к нему вернулось зрение. Глядя, как он забирается в постель и натягивает на себя одеяло, я спросил: «Ты точно хочешь побыть один?» Он ничего не ответил. Спустя какое-то время я понял, что ничего не дождусь, и почему-то расстроился. Десятки колкостей рвались у меня с языка. Шут представления не имел, чем я пожертвовал ради него. Но потом гнев ушел, и я порадовался, что промолчал. Я всегда старался, чтобы Шут не догадывался, от чего мне пришлось отказаться ради него. Я мог лишь выполнять свой долг. Я спустился вниз, привел себя в порядок, нацепил личину лорда Фелспора и, ощущая себя мятежником, переобулся в свои старые сапоги. Зимний праздник знаменовал поворот на весну, дни становились длиннее, однако пока это еще вовсе не чувствовалось. Вчерашние тучи вывалили на землю все запасы снега. Небо было глубокого синего цвета, как юбки бакских красавиц, но у горизонта уже громоздились новые облака. Праздничные гирлянды на фасадах лавок и магазинов прихватило инеем, утоптанный снег скрипел под ногами. Мороз отчасти развеял праздничное веселье, однако то тут, то там на улицах торговцы праздничными сладостями и игрушками громко нахваливали свой товар, пытаясь завлечь спешащих мимо прохожих. Мне попался унылый ослик с ледяными усами на морде, запряженный в тележку торговца жареными каштанами. Тот с трудом поддерживал огонь в жаровне и грел руки. Я купил дюжину каштанов, просто чтобы согреть замерзшие пальцы. В небе, как во все времена, с криками носились чайки. Вороны всей стаи пытались заклевать припозднившуюся сову. К тому времени, когда я добрался до улицы, где была портновская мастерская, нос у меня был таким красным, что чей-то бы залюбовался. Щеки задубели, а веки смерзались каждый раз, стоило мне моргнуть. Я поплотнее завернулся в плащ и понадеялся, что новый наряд окажется не таким нелепым, как тот, что на мне. Как раз, когда я нашел нужный дом, чей-то голос окликнул: «Том! Том! Том!» Я вовремя вспомнил, что меня теперь зовут лорд Фелспор, и не обернулся. Но тут какой-то мальчик у меня за спиной крикнул приятелям: «Смотрите, говорящая ворона!» Она сказала: «Том!» Под предлогом, что меня взяло любопытство от его слов, я обернулся и посмотрел, куда показывал мальчишка. На вывеске на другой стороне улицы сидела неряшливая ворона. Она посмотрела на меня и снова пронзительно каркнула: «Том! Том!» Не успел я ничего придумать, как на ворону спикировала другая, крича и норовя ударить клювом, и словно по команде откуда-то появился еще десяток птиц, спеша присоединиться к травле. Несчастная жертва взлетела, и я увидел на ее крыльях белые перья среди черных. К моему ужасу один из соплеменников набросился на нее прямо в воздухе. Бедная птица перекувырнулась и в отчаянии забилась под свес крыши у ближайшей лавки. Двое противников попытались добраться до нее там, но не смогли. Остальные расселись на карнизах и стали ждать. Чутье любителей затравить слабого подсказывало им, что рано или поздно жертве придется покинуть убежище. И тогда, как это заведено у них, они заклюют ее за то, что она не такая, как все. «Ох, Уэб, во что ты меня втянул?» Я никак, ну совсем никак не мог взять на себя опеку над еще одной сиротой. Ей придется самой постоять за себя, вот и все. А я буду надеяться, что она сумеет найти обратную дорогу. Только бы не оказалось, что Уэб послал птицу на мои поиски.